море, море. Гребля на шлюпке не только спорт, но и сложное мастерство. По два гребца сидят на одной банке, оба спиной к носу, а лицами в корму, где на трансовой доске расположился старшина. У каждого весло, одна рука на вальке, другая обхватила рукоять. Только невежда думает, что матросы гребут руками. Нет. Гребец работает всем корпусом, мускулы его спины свиваются в крепкие веревки. Настоящий матрос знает, что вся сила движения шлюпки собрана в конце гребка. Оттого-то в этот краткий рывок вкладывается вся энергия мускулов, нервов и духа. Старшины в такт гребли испускают пронзительные вопли. Два раз, два рывок. При выкрике раз лопасть выскакивает из воды, и развернутое горизонтальное весло молнией отлетает к носу шестерки. С бурлением лопасть захватывает воду для следующего гребка. Два рывок, рывок. Шлюпка идет толчками. В самом конце гребка спина гребца должна лечь на колени юнги, что сидит позади. Неукоснительное требование. Замах весел делать как можно дальше. При вырывании весла из воды не полетишь вверх тормашками, ибо ноги продеты в петли на днище шлюпки. Поначалу трудно. Весло захватывает не воду, а воздух. Волна поднялась чуть выше, и весло до самого валька погружается в воду. Никак его не выдернуть из моря, хоть вытаскивать торчком из-за борта, как палку. Моряки в таких случаях говорят: поймал щуку. «Ой, у меня весло уплыло!» — кричал Коля Поскочин. Старшина, ругаясь, клал шестерку в развороте, юнги с хохотом выручали весло из волн. «Башку теряй, не жаль, а весло — это тебе не башка!» Белое море — море чудесное. Никто бы раньше не подумал, сколько в нем живности и красот. Когда старшина скажет «суши весла», юнги перегибаются за борт, вглядываясь в воду. И чего тут только не увидишь. И огненных морских ангелов, и цветное желе медуз. Сонно ползают по дну жирные утюги камбал. А из глубины светятся лучи кремнистых звезд, таких идеально правильных очертаний, словно природа отштамповала их серийно на своем удивительном станке. За гребными сидят самые сильные — Федя Артюхов и Финикин, а Савка с Поскоченным — боковыми, с укороченными веслами. За гребные с кормы задают ритм гребли, но Финикин славен своей несообразительностью. По команде «суши весла» он шабашит, убирая весло под рангоут. Старшина кричит «шабаш», а Финикин сушит весло над водою. Посреди шестерки, разделяя ряды гребцов, покоится под чехлом рангоут, мачта с реями и парусами. Финикин уже не раз намекал Росомахе: «Отчего это мы? Уже все измочалились. Поставим парус?» «Под парусом пойдешь, когда с тебя 100 потов сойдет на веслах, а ты еще до четвертого пота не догреб. Навались! Два!» Вальки для равновесия залиты свинцом, а рукояти отполированы наждаком. В уключину весло ставится тем местом, где веретено охвачено кожей, и надсадный скрип морской кожи сопровождает все время гребль. Юнги работают обнаженные, солнце уже золотит их спины. Завтра утром, с коек своих они встанут со стоном, будут юнги, как дряхлые старцы, хвататься за поясницу. Но это завтра. А сегодня в дугу сгибается весла из гибкого ясеня. В анкерках плещется запас пресной воды. Замах, грибок, замах, грибок. Кажется,